И я готова биться насмерть с зелеными тварями», — раздался женский голос, а следом и все изъявили согласие, при этом выглядев как фанатики. Вперед вдруг вышел немолодой мужчина. Что странно, орки обычно не щадят стариков. Знаю, где расположено тайное хранилище оружия, но сейчас над ним стоит лагерь орков, и на его охране мехбосс. Мехбосс, глаза Тайша загорелись, потому что он знает, кому очень нужны мехбоссы, но придется делиться добычей с ним, гарантированно придется. Глава 11. Где-то в лесу, иглу медведя. Проснулся я от того, что чувствую, будто горю. Открываю глаза и понимаю, что не будто, а действительно горю. Моя нога в костре, а еще Нина пыхтит и тащит меня. Что за неуклюжая женщина? Дергаюсь в сторону, чтобы нога окончательно не прожарилась. Женщина что-то взвизгнула, упала и, конечно же, на меня. Вижу колено. После него ничего не вижу. Там же, некоторое время спустя, в этот раз я проснулся, лежа на женских коленках. Подо мной ощущается ткань. Платье Нины, открыв глаза, убедился в этом. Надо мной повисли здоровенные арбузы, которыми можно задушить или убить даже медведя. Правда, облачены они были в черный бюстгальтер, и из-за них же Нина не видела, что я проснулся. Так, я в своем домике из снега и льда. Здесь все еще тепло, и это радует. Сам я вроде тоже целый. Правда, промерз сильно, но не страшно. Быстро оклемаюсь. Апхчи. Чихнула Нина, и два арбуза резко опустились на мое лицо, едва не ломая нос. Саша, прости. Я ничего не ответил, просто стонал. Не знаю, как она так изогнулась, но у меня едва не случилось сотрясение мозга. Теперь понимаю, какого моим врагам, когда я их бью своим молотом. Пока неуклюжая женщина паниковала, я рассмеялся. Вдруг вспомнил нашего кладовщика Гензельмонта, великий лич, король мертвых и лютый женоненавистник. Тогда я лишь посмеивался над ним, а теперь стал понимать, почему он сам стал мертвым, опередил женщин. Но я сильнее, крепче и решительнее старого скелета, поэтому решаю обезвредить женщину. Ай, Саш, запаниковала блондинка, когда я схватил ее за талию и горизонтально поднял над собой, после чего опустил на себя и, крепко обняв, поцеловал. Нина же, вместо сопротивлений, обвила руками мою шею и жадно впилась в губы, да так страстно, что казалось, будто она пытается высосать из меня душу. Но хватило ее лишь на 5 минут, после чего она стянула с себя лифчик, а трусики лишь оттянула в сторону. И вскоре костер стал бесполезен, потому что более страстной девственницы я еще не встречал. Даже Мария, несмотря на всю свою пошлость, была более пассивна. А здесь меня обхватили крепкими ногами, и скачущая женщина бедрами вбивала меня в снег. Преувеличиваю ли я? Ну, учитывая, что я уже не видел костра и спиной ощущал траву, думаю, что нет, не преувеличиваю. От трения же, казалось, скоро вспыхнет пламя. При этом Нина прижимала руками свою большую грудь, чтобы, как бы глупо это ни звучало, не прибить саму себя. У девушки был тренированный пресс, тело подтянуто и спортивно, но при этом женственно и красиво. Глаза Нины были закрыты, а на лице столько наслаждения и счастья, что даже у мертвого вновь встанет от взгляда на это. Вот только я просчитался, весьма крупно просчитался. Думал, как и остальных, ее хватит минут на 20-30. Но это машина. Секс-машина, способная силой трения вызвать локальное потепление в отдельно взятом иглу и заставить снег таять. Медвежья выносливость, повышенная регенерация и целебный эффект от зелий уже были на пределе, но эта женщина, похоже, КМС по сексу и может разбудить даже мертвого. И когда уже пошел 3-й час, а я решил взмолиться о пощаде, раздалось тихое рычание. Нина застыла, медленно обернулась и начала бледнеть, отчего и я приподнялся, и тоже начал бледнеть. На нас через дыру в стене смотрит глаз, огромный глаз. Ах ты ж извращенец-дракон, подглядываешь за людьми, ра-а-а. Заметив, что его спалили, подглядывающий гад оскалил пасть и прорычал прямо в дыру, а в моих руках появилась ракетница, и миг спустя ракета залетела точно в пасть чудовища. Схватив Нину, повалил на землю и накрыл собой, а миг спустя прогремели взрывы и рев, полный боли, а после драконий хвост снес мой дом. И как хорошо, что Нина устроила нам это, я бы сказал, захоронение в снегу. Поэтому хвост не задел нас, а я, высунувшись, вновь выстрелил из ракетницы, поля в бок чудовища. Потом еще одну ракету и еще, отбрасывая в стороны использованные ракетницы. Ракеты одна за другой обрушились на монстра, что был метров 10 в высоту. Совсем маленький дракончик, но от этого менее опасным он не становится. Ра-а-а! Чудище, выплевывая кровь из пасти и пошатываясь, выпустило в нас ледяное дыхание, а мы вновь нырнули в яму. Одновременно с этим я омедвежился, и, когда атака закончилась, мы оба выглянули, и оба были с ракетницами. Монстр опешил и попятился назад, а после развернулся и полетел прочь. Испугался. Нам повезло, что он еще молодой и трусливый. Боже, простонала девушка и рухнула на снег. Как же я перепугалась. Да, это было неожиданно. Перенес ракетницы на склад и посмотрел на девушку. Она на меня, но с мольбой во взгляде. Не говори никому об этом, хорошо, особенно Марии. Почему? Не могу сказать. Прости. Хорошо, а теперь, я поднялся и огляделся. Опа! На месте, где топтался дракон, вместе с его кровью, осталась чешуя. Не скажу, что много, но хватит, к примеру, на щит или куртку для Леры. Так что принялся собирать, а чуть позже и Нина. Правда? Почему-то она лишь бюстгальтер надела. Платье не стало. Мокрое, объяснила девушка, увидев мой удивленный взгляд. Кивнув в ответ, продолжил собирать чешуйки. И даже немного плоти дракона. Отлично. Кинувшись искать еще не остывшие угли от костра, начал его заново разжигать. Однако пришлось использовать магию, что весьма болезненно в моем состоянии. Но, уже через 15 минут у нас было драконье филе на кинжалах. Жилистое, подытожила девушка, жадно жующее мясо. Ну да, пиво кобальдов, это, конечно, хорошо, но мясо еще лучше. Впрочем, пивом мы и запивали. Драконы не самые вкусные существа, по крайней мере ледяные, а других я и не пробовал. Слопав пару килограмм дракона и собрав его чешую, высушил платье Нины, и мы пошли куда глаза глядят. Холод временно отступил, но даже минус 20, это немало, так что пришлось мне брать девушку на руки, чтобы греть своим мехом. Немного добавил магии. В итоге Нина быстро уснула. И когда спала, была невероятно милой, нежной и беззащитной. А вскоре и утро началось, оно-то и позволило мне увидеть это. Дым. Столб дыма где-то вдалеке. С медвежьим ревом кинулся к источнику дыма, пока тот не пропал, потому что расстояние было большим. Отбежать мне пришлось долго. Но, когда прибежал, чертыхнулся. Город полыхал. Точнее, его западная часть. Мне с холма, если его так можно назвать, потому что не очень высокий, было отлично видно всю территорию города. Вижу порушенные дома, а также десяток горящих. Что странно, дракон ведь морозный. Ужас, услышал я голос Нины и, посмотрев на нее, поставил на ноги. Он это сделал после того, как мы его ранили. Не думаю. Похоже, он уже несколько дней терроризирует город. Кинув взгляд на север города, увидел несколько разрушенных сооружений, погребенных под снегом. На западе же горожане снегом тушили пожары. Хаем, вижу несколько одаренных. Похоже, местные аристократы. Спустившись с холма, мы попали на замороженную реку и через нее добрались до города, той самой части, что тушилась. Наконец-то город, двери и особняк. Нас же, похоже, даже не заметили. И тут я услышал знакомый голос. «Быстрее, мля, я вас сейчас раскаленной кочергой по жопе огрею. Шевелитесь!» Ругалась миловидная рыжеволосая девушка с двумя косичками. А рядом суетилось человек 10 в броне. Все они тушили какой-то склад. Впрочем, здесь вообще было много складов и различных цехов. «Помощь нужна?» – поинтересовался я, подходя к людям. «Галина, дочь мисс Лебедь, сперва подпрыгнула от испуга, а как обернулась, расцвела. На девушке был артефактный комбинезон из черной кожи на липучках, а вот сапоги, обычные берцы. Медведев, сука!» — прокричала та и обхватила меня крепкими объятиями. «Нашелся, и живой, да, помогай!» Освободившись из плена, я вытянул руку и создал ветряной купол, но сперва перенес посох в руку. Он всегда на складе, так как может пригодиться в самый неожиданный момент. Я вытянул весь воздух из здания, и пламя погасло, а после, аккуратно вернул его, но так, чтобы огонь вновь не появился. Остальное за вами, Медведев. Ты как обычно появляешься в самый неожиданный момент, и хватит уже изображать из себя целку. Пошли трахаться. Галина как обычно была прямолинейна и вытерла слюну, но вдруг увидела Нину рядом со мной и будто заморозилась. Взгляд ее был направлен на два здоровенных арбуза, на что блондинка хмыкнула и даже сложила руки под грудью, приподнимая ее. «Ну а я уже ушел, тут еще много пожаров, и мне ничего не стоит их потушить. Благо, я уже более-менее восстановился, пока шел всю ночь и половину дня. Даже спина почти не болит после такой пробежки. Все же съеденные сердца драконов творят чудеса. Простите, вы Медведев? Да, ко мне, создающему купол воздуха, подбежал уставший мужчина лет так 40. Судя по гербам, аристократ. На нем была плотная зимняя куртка, немного рваная, а шапку он, видимо, не любит носить, хотя на улице холодно. Хотя и я без шапки, но я же медведь. Говорите, холодно ответил, потому что странно спрашивать у медведя, Медведев ли он. Я еще не слышал о других одаренных, кто может в медведя обращаться. Ха, а вот в тигров превращается родов так 7, и это только в России. Это наш род продал вам подземелье, но мы не ожидали вас здесь увидеть, ведь выслали оповещение о странной буре. Видимо, мой пилот был настолько вдохновлен суммой, которую я дал ему за экспресс доставку нас до этого города, что решил рискнуть и не предупреждать нас, покривил я мордой. Даже на врагов не спишешь ведь, пилот же умер. Ясно, мужчина замолчал на несколько секунд, отвлекшись на мою магию. Но во всяком случае я благодарю Бога, что вы здесь. Мы в огромной беде, эта непонятная буря застала нас врасплох. Особенно эти льдины, которые падают с неба. Они уже часть города порушили, отчего и произошло замыкание электросети и все эти пожары, кивнул он на дома. Буря, так дракон сам не спускался. Дракон, вы же шутите, слегка побледнел краснощекий мужчина. В ответ я перенес в руку пару чешуек, весьма маленький дракон, и, возможно, пару дней он не будет вас беспокоить, потому что зализывает раны. Но я бы не стал его недооценивать, вернул чешуйки и кинул взгляд на Нину, рядом с которой шла Галина. И, кажется, они соревнуются, кто быстрее дойдет до меня. Почему мне вдруг захотелось пойти в противоположную от них сторону? Но это же дракон, паниковал тот, но, увидев мое спокойствие, и сам немного успокоился. Че-че, что мы сможем с ним сделать? Вы самый сильный в городе, окинул я его пристальным взглядом. 9-й ранг, да, тогда ничего, я покачал головой, а тот еще сильнее побледнел. От ужаса, наверное, но думаю, я справлюсь, вновь кинул взгляд на женщин и поправился, мы справимся. Но сейчас рекомендую организовать спасательные операции в соседние поселения. Вероятно, они тоже пострадали. Если вы говорите, что время до начала бури есть, то хорошо, сейчас же организую. Он умчался прочь, а я обернулся к женщинам. Медведь, Саша. Обе девушки строго смотрели на меня, и мне даже стало интересно, что они скажут. Кто красивее, я или она, или еще что-нибудь эдакое. Из твоего подземелья прорыв, одновременно сказали они. Хах, не угадал. И говорят они про подземелье, где 8-ранговые чудовища. Хм, это натолкнуло меня на одну идею, гениальную идею. А что, если завалить дракона полчищами кобальдов, а потом добить уставшего его? Звучит как неплохой план. Спешить я, конечно же, не стал. Сперва выслушал Галину. Сейчас, когда восстановилась радиосвязь с дальними постами, пришло сообщение. Идет бой у подземелья. Бойцы не были готовы, так как прятались от мороза, оттого сейчас оказались в весьма затруднительном положении. Причем это были бойцы Галины. Так как я оставил их без работы, решив проблему в Мурманске, они занялись наемничеством. Так и оказались тут. Ну и ждали, когда я приму свое подземелье. Сделав привязку в ближайшей двери, с Ниной залетел внутрь, тут же принимая исцеление. Уф, словно другой человек. Сразу переместил точку выхода на особняк Кошкиных. Уверен, женщины уже готовы возвращаться домой. Так что послал за ними Мари. Сам же с Ниной бросился одеваться. Точнее, я за снаряжением, а девушка в душ. Благо, ей хватило 3 минут. И вот, готовые мы уже собрались уходить, как показалось Лера. Она тоже шустро снарядилась и пошла с нами. Да и петуха с Мари взял. А потом подумал и еще и Нана прихватил. Пусть тренируется. Он у нас уже 5-го ранга и даже барьером овладел. Времени забирать остальных не было, так что мы сразу вышли на улицу Воркуты, где ждали 4 снегохода, военных. Обычным было бы тяжело вести закованных в броню людей. Эти снегоходы были массивными и вмещали 2 бойцов в броне и немного груза. Меня усадили с Галиной, и к ее удивлению, я отказался от предложения девушки держаться за ее грудь. Мария и Нан поедут на петухе. В его способности носиться по любой местности я не сомневаюсь, как и в скорости. Так что вскоре мы рванули на восток, там, в 60 с лишним километров, находились горы, и оттуда уже шел дым. Так что ехали мы максимально быстро и пару раз едва не перевернулись. Однако Галина отлично водила, но любила риск и адреналин. Будь петух человеком, да еще и женщиной, он бы стал Галиной. Вскоре мы вновь увидели дым и услышали пальбу. Еще некоторое время спустя, несясь по заснеженной горной долине, мы примчались к небольшому военному лагерю, засыпанному снегом. И его сейчас штурмовали чудовища. И, к несчастью для военных, монстры там не только с восьмого этажа, но и со всех остальных. Отчего тварей было очень и очень много. Перли они из какой-то пещеры. И, судя по количеству трупов около нее, там все было заминировано. Причем напалмом. Ну а глядя на твари, которые лезли, правильное решение это было, потому что это тролли. Они считаются родственниками гоблинов, но это не так. Эти твари куда более опасные и адаптивные. Пусть они менее развиты в плане ремесла и быта, но они умеют эволюционировать. А еще у них бешеная регенерация. Однако тролли уязвимы к огню. Лишь по этой причине лагерь бойцов Галины еще не снесли. Все вокруг него пылало, словно стена огня, но даже так шли сражения и в самом лагере. Да, тролли не любят и даже боятся огня, однако если нужно, они потерпят, особенно, если сильные и развитые. Вот сейчас я вижу металлического тролля, 4 метров ростом, который, несмотря на пальбу по нему двух птров, уверенно шел к людям. Большая часть тела твари была покрыта металлическими наростами, которые растут за счет того, что тролли едят руду, но не как пищу, чтобы набить живот, нет, лишь как способ повысить свою силу, ну и обрести каменные или металлические наросты. Вот примерно такой интернет. «Сука, не трогай машину, она дорогая», — кричала Галина, но показался один из бойцов и кинул в тролля коктейль Молотова. Здоровяк же отбил его ладонью, а там уже второй летел, и точно в лицо. Здоровяк взвыл, начал тушить пламя и заодно своими хлопками выбил себе пару зубов. И тут тот боец с коктейлем Молотова выхватил клинок и подскочил к твари, высоко подпрыгнул и вонзил его в сердце уродца. Обычный удар, скорее всего, не убил бы тролля, но меч воспылал, и здоровяк тут же завалился мертвой тушей. «Костя, расцелую!» – закричала Галина, и вскоре мы подъехали к лагерю. У меня в руках был клинок Оксаны, потому что он огненный, как и молот мой. Но бить молотом троллей, мягко выражаясь, неэффективно. Спрыгнув со снегоходов, мы кинулись на эту орду, которая окружила лагерь. Вот только большая часть тварей уже разошлась по горам, и придется людям их вылавливать, иначе они устроят настоящий террор. Тролли здесь были самые разные, как размером с человека, так и под 4 метра ростом. Первых легко расстреливали солдаты, а против вторых использовали тяжелые пулеметы. К примеру, те, которые установлены на птры. «Я за шаманами», услышал я голос Леры, и девушка исчезла, используя способность своей брони. И да, у троллей были и шаманы. Они что-то вроде магов, но, в основном, занимались усилением других троллей. Сам же я мчался вперед на одного из металлических гигантов. Он явно с восьмого этажа и собирался пробиваться к людям, но, увидев меня, передумал. В его руке была металлическая дубина, сделанная из говна. В прямом смысле, все, что металлические тролли не переварили, они выкакивают, и, пока оно размягчено из-за невероятно сильного желудочного сока, его можно использовать как пластилин. Вот они и лепят дубины, да и не только. Этим меня и заинтересовали тролли. Что будет, если совместить их с кобальдами? Первые собирают руду, вторые ее жрут и срут ею. Замечу, что, очищая от горной породы примесей, да, я лучше соберу тонну троллиного говна, чем 50 тонн камней с рудой. «Гр, мясо», — прорычал монстр, обрушив на меня дубину. Но тролли — это весьма медленные и неуклюжие создания, поэтому достаточно в последний момент отскочить в сторону или рывком подскочить к нему, что я и сделал. Мой клинок, раскаленный от магии огня, вонзился в эту плоть словно в масло и пробил сердце. Это вторая причина, почему мне нравятся тролли. Если ты сильный воин-маг огня, тролли не будут тебе противником. Бросившись дальше, принялся рубить и кромсать здоровяков, однако все же пришлось потрудиться. «Мед ведь», — рычал здоровенный каменный тролль, чья кожа покрыта слоем камня. Злобно оскалился и хотел было схватить меня, но огненная стрела Мари вонзилась ему в глаз, и, к удивлению, меня, да и девушки, этого хватило, чтобы убить тварь 6-го или 7-го ранга. «Мясо». Из-за каменного выглянуло 3 двухметровых зеленых тролля с топорами. «Нах, пошли». И вдруг мне на плечи запрыгнула Галина и открыла огонь из странных пистолетов. Они походили на мушкеты, только более современные. и стреляли они пламенными снарядами, пробивая черепа и тела тварей. А нет, внутри снаряда был металлический шарик, и он покрыт пламенем. Неплохие игрушки. Я бы от подобного не отказался. Я бросился к ближайшей твари, а девушка, перезарядив мушкеты, продолжила стрелять, обвивая мою шею своими ножками. Мда, ездовым медведем я еще не был. Атакуя пламенем и клинком, я постепенно прорубался через чудовищ, но что-то они быстро закончились. Честно говоря, даже не сразу понял, куда делись твари. Привык уже к ордам по тысяче монстров, а здесь пшик какой-то. Впрочем, самый обычный прорыв же, в нем участвуют не все монстры этажей, а лишь малая часть. Уху, отличная была бойня. Галина упала с моих плеч мне на грудь, но так как держалась ногами за шею, то просто вытянула руки и, разжав ноги, оказалась на земле. Сделав пару шагов на руках, она плавно встала на ноги и поправила одежду. «Так, если кто-то из вас сдох, убью». Она бросилась к лагерю, который уже тушили, а внутри было горячо. Кому-то показалось, что сделать дома из бревен – это отличная идея. Так что часть лагеря сейчас пылает. Впрочем, учитывая, какая здесь морозика, жить в палатках – то еще удовольствие. И я впечатлен проделанной работой. Здесь даже баня стоит. А вот туалеты стоят отдельно, и не представляю, как в минус 40 они справляют нужду. Кинув взгляд на Леру с петухом и компанией, пошел тушить пожары. И мне понравилось, как сработала последняя группа. Инан провоцировал чудовищ, заставляя напасть на них, а петух убегал. Так и водили хороводы вокруг лагеря наемников, пока солдаты отстреливали троллей. Сам лагерь окружен металлическими стенами. Оказавшись в лагере, заметил, что стены сборные. Их можно хоть какой высоты и ширины сделать. Все элементы крепятся к соседним, и выходит вполне прочная конструкция. И пожарник, и силен не мужчина, а мечта. Ко мне подскочила Галина, и глаза сверкали. «Слышь, хватит динамить, трахаться пошли, КХМ». Вдруг рядом оказалась Нина в своих золотых анатомических доспехах. Галина же цыкнула и отошла. Расклад такой: когда вновь припрется буря, мы все сдохнем. Прошлую ночью едва пережили. Поэтому вон подземелье, забирай. Рыжая указала на пещеру и фыркнула. «Можете собираться», кивнул ей, удивив. «Сейчас передохнем и зачистим его. Встретимся в Воркуте. Может, нужна помощь?» Кинула она мне вслед. «Нет, спасибо, это много времени не займет». Подойдя к одному из домов, коснулся двери и... «Отлично. Я боялся, что двери таких домов не привязываются. Но сработало, и мы оказались в особняке. Первым делом я с Ниной переместился в Мурманск и, оставив девушку там, чтобы объяснила о проблеме с Воркутой, да и девчат забрала, направился за Оксаной. Рыжая красавица уже заждалась меня и места себе не находила. Потом Алиса и Анюта. Вот последнюю пришлось поискать. Она где-то потерялась с волшебником. Помогла, на удивление, Гане. Оказывается, волшебник показывал сестре свой другой склад, после чего они осмотрели ангары с военной техникой. Но это уже другой поставщик. Зачем нам военная техника? Я не знаю, ведь даже тот мех-босс едва не выбил из меня душу простым переносом на склад. Анюта же лишь улыбалась. Собравшись, перекусили, привели себя в порядок и после небольшого отдыха принялись собираться в поход. Но легче сказать, чем сделать. Нам нужно пылающее оружие, иначе убить тролля будет тяжело. По крайней мере тех, что начинаются на шестом и ниже этажах. Пришлось немного потратиться на аукционе и закупиться магическими камнями. Вот только нам потом еще покупать магические камни и снаряжение с защитой от мороза. Да уж, но думаю, дракон того стоит. А сейчас, вся наша большая команда, включая Ро и Инана, вошла в пещеру троллей. Широкую, вонючую и заваленную подорванными и сгоревшими трупами. Теперь нам нужно умудриться зачистить подземелье быстрее, чем дракон очухается и вернется. Не хотелось бы потом вернуться в разрушенный город. Глава 12. Подземелье троллей. Седьмой этаж. Так значит, пойдем на дракона. Звучит страшновато. Оксана поправила локон рыжих волос и посмотрела на Кристину, которая сидела рядом. Впрочем, все мы сидели рядом перед большим костром в лагере троллей. Лагерь был зачищен, сундуки собраны, этаж покорен. Выяснилось, что этажи с первого по шестой уже были кем-то зачищены. Ну, в том плане, что там почти не было сундуков. И вряд ли это сделали люди Галины, им бы не хватило на это сил. Скорее всего, это тот аристократ, который продал нам подземелье. И у меня к нему немало вопросов. Ведь карты этажей они не предоставили, ссылаясь, что не заходили и не зачищали подземелье. А по сути, они просто не смогли самостоятельно совладать с подземельем и, понимая, что оно со временем эволюционирует, и тогда будет катастрофа, продали на аукционе. Вот только цена такого подземелья, большая часть этажей которого уже была зачищена, как минимум вдвое ниже. С другой стороны, доказать, что это именно продавец прошелся по подземелью, я не смогу. Но что-то мне подсказывает, что здесь попросту нет других достаточно сильных одаренных. На деле еще страшнее. Это крайне опасное чудовище, согласился я. Так что некоторые из нас могут умереть, если не все. Тогда зачем рисковать, продать информацию о драконе и перенести сюда команду охотников? Они его убьют. Уверена, найдутся достаточно сильные люди для этого, предложила Оксана, которые смогут убить нас в особняке, хмыкнула Кристина. На ней были ее золотые анатомические доспехи. Шлем же снят, точно. Забираю свои слова назад. Ценность этого крохотного дракона можно оценить миллиардов так в 50, улыбнулся я, а девушки задумались, считая в уме. 5 миллионов кристаллов, посчитала Алиса, а ее лисьи ушки и хвост встали торчком. Да и девчата с удивлением уставились на меня. Ему писц, захихикала Мария, но тут же получила от Нины латной перчаткой по затылку. «Не ругайся», строго заявила та, а у девушки в мантии, похоже, сотрясение, ее почти вбило в пол. «Ох, ха-ха-ха, я, кажется, увидела покойную бабушку. Она звала меня, а когда я подошла, накричала на меня и сказала, что им там не нужна такая озабоченная и развратная девица», захихикала Мария и обернулась к Нине. «Так что меня бесполезно переучивать. Я все, потерянная душа». Нина вдруг застыла и начала стремительно краснеть, что не осталось незамеченным девчатами. «Да неужели?» – обалдела Мария. «Да когда вы успели? Оставим это на потом. Я сразу же остудила их пыл, а то устроит балаган. Пойдемте уже». Поднявшись, кинул взгляд на спуск, который ведет на 8-й этаж. 7-й нас не впечатлил, как и 6-й. Все 7 этажей были просто лабиринтом пещер. Иногда встречались небольшие подземные области с грибами, деревьями и различной живностью, но ничего особенного. Тот же 6-й этаж гоблинов и то сильнее впечатлял. А вот что нас ждет на 8-м. Вот в чем вопрос. Хотя, честно говоря, я бы предпочел вновь пещеры. Их проще зачищать. Мы начали спуск по просторной пещере, что спиралью плавно опустило нас на самое дно, и мы вышли к пещере. Ладно, пещера огромная, настолько, что плечом к плечу могут двигаться 2, а если потесняться, то и 3 металлических тролля. Напомню, что их рост 4 метра и в ширину около 3, но мы уже научились их убивать. Ослабляем защиту, и Мари огненной стрелой поражает глаза, шею и, если на груди мало металлических наростов, можно и сердце. Так что двигались мы уверенно, но с трудом. Нина и Кристина принимали на себя основной урон, защищая нас от дубин здоровяков. Вот только, убили мы одну группу, потом вторую, третью, 20-ю, а пещера не кончалась. Она иногда извивалась, но это была просто длинная пещера. Вскоре блондинки выдохлись, а их место заняли я и петух, который мог лишь отвлекать и не более. И это его жутко бесило. Но ничего поделать он мог, потому что клюв не пробивал прочную плоть, да и достать до груди он не мог. А получив пару ударов дубиной, едва не отправился на возрождение. В итоге остался я один, а врагов встречалось от 5 до 10 за раз. Сражаться против них в пещере оказалось тем еще удовольствием. Их недостаток в низкой маневренности полностью нивелировался количеством особей и шириной пещеры. Пришлось делать привал, а потом еще и еще. Через 3 часа мы уже прокляли это подземелье, и ведь главное ни одного сундука. Не знаю, может, у меня уже галлюцинация, но я чувствую вкусную еду. Принюхивалась Анюта, которая уже практически волокла двуручник Тигрова. Нет, оживилась Кошкина, и на голове выросли кошачьи ушки. Чувствую, впереди. Предлагаешь нам съесть 15 троллей, из последних сил хмыкнула Кристина. А впереди на нас как раз мчались тролли. Нет же, свежий хлеб, запеченное мясо. Лера, облаченная в приталенную кожаную броню черного цвета, вытерла слюни и, сорвавшись с места, кинулась в атаку. Ее короткие клинки воспылали, а мы, ругаясь, помчались за ней. «Мясо!» – прокричал тролль и ударил дубинкой по Кошкиной, но попал лишь по полу, а девушка, вскочив на эту самую дубину, побежала по ней. Тролль попытался поймать Леру другой рукой, но она высоко подпрыгнула и, оказавшись на плечах громадины, вонзила клинки в его большие глаза. Монстр умер, а Лера просто обернулась и скакнула на соседнего тролля. Они стояли так плотно, что те, кто в середине, даже руку не могли вытянуть. Вот она и начала колоть им глаза. Черт, гениально. И появившаяся рядом Алиса подтвердила это. Две девушки, носясь по плечам здоровяков, попросту убили всю группу, как и следующую. И вскоре мы пришли к дыре в пещере. В нее легко пролезет широкоплечий человек. Я, к примеру, и Нина в тяжелых доспехах, а тролли нет. И отсюда доносился умопомрачительный запах. Мы пошли по пещере и вскоре увидели дверь, на которой вывеска «Таверна» открыта. Переглянувшись, мы заулыбались, потому что это безопасная зона. Но сперва я попытался сделать привязку. Нельзя, и это странно. Открыв дверь, услышал звон колокольчика, а войдя внутрь попал в... Это крайне сложно назвать таверной. Как минимум ресторан-бар. Темные вечерние тона и ряды столиков с диванами, что соприкасаются друг с другом спинками и со стеной. Эти столики были на 4 места, а всего в таверне может уместиться 20 человек. Плюс слева были две двери со значками «МШ» за ними. Вдоль всей стены располагалась длинная барная стойка и высокие стулья. Сам бар выглядел да как обычный бар в модном клубе. Огромная стена-шкаф, заполненная бутылками, большая кофеварка, но странного дизайна. Похоже, неземная. Да и не факт, что кофе варит. Там же была дверь, которая вела, судя по всему, на кухню. Ну а напротив нас, в конце помещения была еще одна дверь со значком кровати. Ну и самое главное, бармен. «Проходите, уважаемые гости», — улыбался краснокожий рогатый мужчина, тряпкой протирающий и без того идеально чистый стакан. «Для вашего мира дизайн немного необычен. Странно, я думал, что верно подобрал. Дизайн привычен, правда, это не таверна, а больше ресторан-бар и, вероятно, еще немного хостела. Я прошел вперед, а за мной дамы. Хах, тут еще и магазин есть», — заулыбался рогатый. «Имя Арен тебе о чем-нибудь говорит?» — в лоб спросил я. И краснокожий замер. Видимо, да. Удивлен увидеть его собрата, тем более работающего наемным слугой. На это есть причины, немного расстроился демон. Чувствую его стыд. Сколько? Я смотрел в его глаза, он в мои. 590. С вызовом он уставился на меня, отчего мои брови полетели в небеса. Неплохо. Даже страшно представить, за что. Но ты все равно не можешь рассказать. Так и есть, благодарю за понимание. Метеоритный дождь, дыхание дракона, инферно, перечислял я заклинания, которыми владел Арен. На первое он покачал головой, а на два остальных кивнул. Я запомню твой идентификатор. Я, опешил тот и вдруг поклонился. Благодарю вас. Выпрямившись, он весь расцвел и окинул взглядом мою команду. А во, да у нас сегодня столько красавиц, и все как на подбор богини. Не стеснялся он одаривать комплиментами моих женщин, а потом увидел петуха. Хах, какая необычная у вас компания, но я смогу удовлетворить вкусы даже тролля. А разве они не съедят, что дадут? Поинтересовалась Мария. Съедят, а златовласая красавица, но вы когда-нибудь видели тролля, который стонет и рычит от удовольствия? Нет, и надеюсь, не увижу, призадумавшись, ответила она. Демон же лишь рассмеялся. Но в целом я с Машей согласен. У тебя можно сделать привязку, чтобы переодеться и привести себя в порядок? Поинтересовался я у него. Да, но сперва снимите номер, заулыбался тот и указал на стену, где висел список услуг и цены. Кивнув, заплатил за комнату, и вскоре мы все, точнее почти все, оказались в особняке. Переодевшись и помывшись, мы вернулись, а также привели с собой Хлою и Ниша. Ох, какая прелестная малышка! Театрально схватившись за сердце, произнес демон, улыбаясь Хлое. Я Хлоя, смутилась мелкая. Какое прелестное имя! Так и хочется написать поэму, посвященную ему. Из демона прямо лилась лесть и комплименты, поднимая женщинам настроение. Вскоре мы разместились за столами, и вдруг перед моим столом появился демон. Мгновенная телепортация. Неплохо. Прошу, он каждому вручил меню, что появлялись в его руках одно за другим. А когда закончил, исчез и появился у соседнего стола. Открыв меню, посмотрел на цены и был удивлен. Цены здесь ого-го. Даже Мари, сидевшая напротив меня, удивилась. Рядом с ней была Хлоя, а рядом со мной Анюта. Заказываем все, что душе угодно, не скупимся. Если покупать на аукционе, такое будет стоить куда дороже, громко сказал я и заметил, как дернулся демон, услышав про аукцион. И, похоже, на лице появилась улыбка. Попробуйте иномирную кухню из иномирных ингредиентов. редких очень. А вы, оказывается, знаток, рядом появился демон, чтобы принять заказ. С Розой много где побывал, много чего попробовал. Демон застыл на несколько секунд, и во взгляде промелькнул ужас. Похоже, и про Розу он прекрасно знает. Может, даже имел дело. Понимаю. Многоуважаемая Роза и правда любит путешествовать по мирам. Путешествовать? Может быть. Я же застал период ее жизни, когда она занималась лишь тем, что собирала долги и дань, хмыкнул я. Или он проверяет меня, или Роза раньше и правда была той еще оторвой, девственной оторвой. Это тоже своего рода путешествие, заулыбался тот, но слегка неловко. Вскоре он принял от нас заказ, и весьма большой, после чего и у остальных взял. Следом он расставил напитки, чтобы нам не было скучно ожидать, и исчез. А что это? Недоумевала Хлоя, глядя на высокий стакан, внутри которого плавали крохотные медузы. Это желейные медузы, особый вид монстров, весьма редкие. Их употребление помогает детям развивать память, ум и магический потенциал, тут же объяснил демон, появившийся рядом и поставил на стол еще несколько стаканов с напитками. А это кофе. Ой, а вкусно. Хлоя начала пить и ловить языком медуз, но те сопротивлялись и пытались ужалить язык своими щупальцами. Однако, судя по всему, этот напиток нейтрализовал их яд, да и они натурально растворялись в нем. Понятно. И очень интересно. Я бы тоже такое выпила, заулыбалась сестра, а я окинул ее взглядом, пытаясь понять, нужно ли ей улучшение мозгового развития или нет. Ой, ну и противная же ты рожа. Сестра ткнула меня меж ребер, но ее рука была перехвачена, и та в ответ сама получила пальцем меж ребер. Прощать мне такого она не собиралась, и, пока мы друг друга тыкали пальцами, объявился демон. Прошу, ваш заказ. Он расставил тарелки и исчез. Ух, выглядит все максимально странно. Захихикала сестра, глядя на 20-сантиметрового слизня на тарелке, фаршированного мясом. Она отрезала кусочек, пронзила вилкой и, божечки, вкусно-то как, у меня было мясо в соусе, а также тарелка зелени, у остальных, кто что, но думаю, тут никто не уйдет голодным, потому что уже вскоре раздались стоны наслаждений, еда и правда была выше всяческих похвал, как и напитки. Позвольте порекомендовать вам настойку из ягоды симби. Демон вновь появился рядом и протянул Маре полулитровую бутылочку. «Я вижу, вы пытаетесь пробудить в себе магию. Это поможет прочистить ваши магические каналы и напитать их силой». «Наша целебная слизь не смогла их прочистить». Приподнял я бровь и нашел настойку в меню. 15 000 кристаллов. «Целебная слизь, да», — призадумался тот, поглаживая подбородок. «Так она же не магическая слизь, а работает с энергией. Получается, с магией это не к ней?» «Совершенно верно. Тогда что скажешь, Ахлая?» Кивнул на малышку. Хотите посвятить ее в магию?» Демон вновь окинул девочку взглядом. «В таком случае могу предположить, в его руках появилось меню, и он начал тыкать в блюда и объяснять. А здесь все блюда имеют особые свойства», — поинтересовалась Анюта. Кашлянул я и ткнул пальцем и меню. Там под длинным списком ингредиентов было написано особое свойство блюда. Ау, какие интересные свойства у моего слизняка были. Похоже, вечером моего резинового друга ждет суровое испытание, захихикала она. А я посмотрел на сестру и покривил лицом. Не удивлюсь, если Оксана с остальными выбрали именно это блюдо, тогда ночью меня ждет испытание на выносливость. Вскоре демон притащил нам различных настоек и блюд. Не забыл я и про Ро. Богомол вполне может стать магом, хоть и с трудом. Магию нужно пробуждать как можно раньше. Мари с Хлоей уже лопались, и нет, магию они не пробудили. Это не так делается. Нет волшебной таблетки для пробуждения магии. Впрочем, есть зелье для пробуждения внутренней энергии. Но надо понимать это другое. А когда нам принесли счет, пришлось кривить лицом. 70 000 с лишним. После еды все завалились в особняк, чтобы переварить. Но сперва я заглянул в Воркуту, дракон пока не напал. Хорошо, дома мы переоделись в домашнюю одежду и просто отдыхали, восстанавливаясь как физически, так и морально. Впереди нас ждут тролли. Саш, ко мне в комнату ворвалась троица. Они требовательно смотрели на меня. Ты ведь наймешь того демона? Поинтересовалась Оксана. Найму. Фух-ха-ха, они облегченно выдохнули, девчата, и оставили меня. Похоже, они подсели на его готовку, хотя... Чего говорить, на его настойках я разбогатею. Только я расслабился, как приоткрылась дверь, и ко мне тайно прокралась Нина. Прости, я не посмотрела эффект блюда, и теперь, смущенная блондинка задрала платье, а там потоп. пришлось ставить заклинание тишины, а это блюдо надо запретить законом. Оно повышает либидо и чувствительность. Поэтому хватило 15 минут, чтобы Нина безжизненной тушкой лежала на кровати и не шевелилась. Разве что дышала. Меня же почти оглушило от ее стонов. В подземелье пришлось идти без Нины. Тут без вариантов. Она надолго выбыла, а также выбыла и Анюта. Мы были под куполом тишины, поэтому ничего не слышали. А вот остальные. Балбесина она. Алиса, бедняжка, была красна как рак. Про Инана молчу. Зато охота на троллей вышла, что надо. Я с Кристиной сдерживал здоровяков щитами, а Алиса с Лерой носились по плечам здоровяков и убивали их. Тролли постоянно кучковались и давили друг друга в спины. Оттого и оказались бессильны против женщин на своих плечах. Остальные также помогали, да и приноровились мы. Поэтому постепенно двигались вперед по этому бесконечному тоннелю. Но одно радует, мы ускорились в несколько раз. И как же удивились, когда через пару часов вновь нашли таверну. «Привет, привет, а вы быстро?» – улыбался демон. «Хаэм, удивлен, вы еще два раза встретите меня». «Понял», – кивнув, закрыл дверь, и мы пошли дальше. Но через два часа вновь таверна. На этот раз мы решили перекусить. Но на этот раз без особых настоек. Заодно Анюта с Ниной ожили и были зверски голодны. Ох, девчат, очень рекомендую того слизня. Но последствия будут катастрофические. Хихикала Анюта, и я бы кинул в нее ботинок. Но она сидела за другим столом, и я не видел ее из-за спинки дивана. Да мы слышали. И хочется, и колется, вздохнула Оксана. Ингредиенты для этого блюда продаются на аукционе по приемлемым ценам, заулыбался демон. Сволочь такая. Да, какая хорошая новость. Я прямо ощутил, как эти женщины коварно заулыбались. Вскоре я вновь взглянул, что там в Воркуте, и чертыхнулся. Сюда начали свозить людей с окрестных поселений, что пострадали от дракона и его бурана. Очень много обморожений, некроза тканей и просто больных. Людей распределяют по уцелевшим зданиям и пытаются оказать помощь. Александр Михайлович, ко мне примчался глава города. Вы уже завершили свои дела в подземелье? Нет еще. Как ваши дела? Плохо. У нас много раненых, нехватка провизии и лекарств. Тогда, может, их эвакуировать? К примеру, в Хабаровск. Я даже знаю к кому. Заулыбался я, и вскоре в городскую мэрию открылась дверь, а по ту сторону нас ждали, но не врачи, а отряд солдат. «Стоять, руки вверх!» – прокричали те, и на нас наставили стволы пулеметов. «Проходите», – я вышел и пропустил вперед людей с носилками, хромых, перебинтованных и прочих. «Когда все закончится, вы вернетесь домой, а вы?» – кинул я строгий взгляд на солдат. «Помогите людям, они пострадали от стихийного бедствия». Бойцы опешили, но поток раненых был нескончаем. Некоторые даже едва ходить могли, других тащили на носилках или на спинах. Немало поселений едва пережили жуткие холода. Боюсь, если бы я не прогнал дракона, тысячи людей попросту погибли бы. Ладно, Воркута, это хотя бы город, а поселения, что раскинулись вдоль железной дороги, ведущей в Воркуту и дальше на север. Так что вскоре банкетный зал городской мэрии был забит ранеными под завязку. С ними были сопровождающие, близкие и просто люди, жаждущие эвакуироваться. К примеру, те, кто остался без крова. Всех их возглавлял сын мэра Воркуты. Он же займется сбором гуманитарной помощи и всего остального, что нужно для города. Ну и объяснит проблему. Также Клея и блондинки помогли самым пострадавшим, из-за чего опустошили свои запасы сил. На этом наша помощь закончена. Так что после небольшого отдыха мы вернулись в подземелье, от которого нас уже тошнило. Ни сундуков, ни развилок, лишь бесконечный длинный тоннель, и вот, мы пришли, и это было сложно описать. Просторная пещерная область с высокими потолками, выгрозенными колоннами из металлической руды. Пол, стены, потолок, все состояло из руды. В некоторых местах виднелась почва, и там выращивались грибы, а тролли с верхних этажей за ними ухаживали. Также здесь было около 40 металлических троллей и что-то вроде деревушки, а за ней огромный то ли алтарь, то ли трон короля троллей, здорового такого, с короной, что выросла сама. Это были металлические наросты, которые образовались от поглощения руды. Но ничего сложного в уничтожении всего этого сброда не было. После восьмого этажа подземелья особняка здешний босс оказался простым, предсказуемым и жутко неповоротливым. Мы его просто взяли числом и скоростью. А после, а что это подземелье мне уже нравится, заулыбалась Анюта, глядя на 10 сундуков, что находились позади трона короля. Там же ядро подземелья. Во-первых, открыв сундуки, мы окупили все сегодняшние траты. Даже сверху получили. Во-вторых, это была действительно хорошая и, главное, необычная добыча. По крайней мере, никто не ожидал куртку с седлом для нашего петуха. А она попалась. И куртка необычная. Она золотого цвета и обладает способностью к ускорению. 10 секунд петух может бежать вдвое быстрее. Но я отвлекся. В-третьих, мы получили один очень интересный артефакт. И когда вернемся домой, нужно будет решить, кому его отдать. Да и в целом, подземелье было достаточно тяжелым, чтобы нам всем пришлось выложиться на все 100, поэтому и смогло подобрать нам награды по достоинству и нужде. Делить же будем вечером. А сейчас, желаете поглотить сердце подземелья пещеры Тролли или использовать его для расширения текущего подземелья? Пожалуй, поглощу. Судя по всему, это подземелье расширилось весьма давно, а так как его пытались зачистить, то и энергии скопилось много. Да, желаю поглотить. И возвращай нас в особняк. Миг, и мы оказались в холле, а меня завалило сообщениями. Внимание! Вы поглотили подземелье пещеры Троллей. 8. Вам доступен новый биом, пещеры Троллей. Вам доступно основное существо для заселения, тролли. Поглощено энергии, 134-221. Вы запомнили идентификаторы ряда контрактников. Вы можете заключить контракт со следующими существами. Повар, Альф, оплата, договорная. Что ж, Альф, давай поговорим и посмотрим, сможешь ли ты стать стражем особняка. Глава 13. Услышав стук в дверь, я открыл ее и увидел белую комнату. Посреди нее стоял краснокожий мужчина в черном деловом костюме, черными рогами, торчащими из волос цвета серебра, а также тонким демоническим хвостом, который выглядывал из-за спины, слегка виляя. Альф был хорошо сложен, я бы сказал аристократично, не воин, но и не дрыщ, лицом и телом красив, плюс у него были обаяние и большие голубые глаза, нельзя его показывать на приемах, его до смерти залюбит. «Добрый день или вечер, владелец», — поклонился тот. «Проходи», — пропустив его внутрь, закрыл дверь и повел в гостиную. «Вижу, здесь проводит приемы». «Тогда понятно, для чего вам нужен повар». «Не только повар». «Страж, я остановился», так как Альф застыл, едва ли не выпячивая глаза. «Удивлен, не то слово. И позвольте задать вопрос. Почему? У меня опасный противник, который грозит как Розе, так и Арену, а времени мало. Наняв стража особняка, я смогу меньше отвлекаться на мелочи и больше времени уделить развитию своей силы. Я решил быть искренним, и, к слову, я не помню, чтобы у Розы был страж. Насколько я понял из описания, стражи не могут покинуть особняк, но при этом они получают часть его силы. Господин, Альф вдруг преклонил колено. Если вы считаете, что я этого достоин, то готов принять эту роль. Вот только мой долг, 590 тысяч. Да, не страшно, я сделаю тебе хорошую зарплату, из нее выплатишь долг. Плюс, ты получишь 5% прибыли с проданных настоек и особых блюд твоего изготовления. Это весьма щедро, господин. Я же немного подзавис. Контракт на найм стража был несколько иным, как и функции стража. Есть пробужденный страж. Это воин, который находится в спячке и просыпается, лишь когда на особняк нападают. Цена его содержания вполне приемлемая. Воскрешение за счет владельца. Есть старший страж, и он кто-то вроде управленца. Расход на его содержание весьма немалый. 500 кристаллов в день по времени особняка. Недешево выходит, и это не считая зарплаты. Воскрешение также за счет владельца. Все, взмах руки, и Альф получает контракт. Он быстро его читает и взрывается энергией, развеиваясь. Странный способ найма на работу. Я постоял минуту и только собрался поинтересоваться у особняка, что за фигня, как передо мной из пола появились золотые мотыльки. Танцуя в воздухе, они постепенно собрались в краснокожего демона. Разве что теперь его глаза были полностью золотыми. Владыка, я даже не знаю, что сказать. Старший страж, по-другому ты бы не смог готовить нам. Пожал я плечами и протянул руку. Добро пожаловать в семью, Альф. Спасибо, мужчина шмыгнул носом и протер глаза рукавом своего костюма. А я приобнял его за плечи и повел в гостиную, где нас уже заждалась вся моя большая компания. Все были искренне рады ему, ведь теперь у нас будет профессиональный повар. Вот только, эта кухня она ужасна, покривил он лицом и посмотрел на меня. Здесь не приготовить магические ингредиенты, лишь с потерей в качестве имани. Это был удар ниже пояса, потому что на земле не продавались магические кухонные приборы. Пришлось брать на аукционе, что обошлось еще в 27 тысяч. Установку я оставил на Альфа. Как старший страж он имеет некоторые возможности. К примеру, в манипуляции с помещениями. Я доверил ему кухню и его комнату, которую я сразу создал по подобию остальных комнат. Сам же переместился в Воркуту. Дракон, к моему удивлению, все еще не объявился. Неужели испугался? Хм, видимо, придется самому его искать. Некоторое время спустя я пришел к мэрии, и перед ней как раз было шумно. Собрались наемники Галины и часть горожан. Я спокойно вошел в саму мэрию, и не скажу, что здание было большим. Скорее функциональным и по большей части являлось резиденцией рода. Да, такое бывает, когда город возникает вокруг какого-либо предприятия. Люди переезжают поближе, им строят дома, или они сами их возводят. Так, со временем и появляются города, даже в таких суровых местах. Но по факту это земля конкретного рода, и почти все в нем принадлежит этому роду. Конечно, есть немало жирных «но», однако пока не буду об этом. В холле мэрии также нашлось немало народу, как и перед кабинетом мэра, где шел громкий спор. Ну я и вошел, сперва постучал, конечно, и сразу открыл дверь. Внутри же обнаружились худой мужчина лет 40 с модной прической, сидящий за столом, и взбешенная Галина, стоявшая перед ним. Плюс на полу разбросаны документы, видимо, со стола мэра. «Медведь, ты уже все?» Быстро удивилась та и временно угомонила свой гнев. «Все, подземелье закрыто. Вот только сразу хочу уточнить, почему мне оно было продано как чистое, а на самом деле первые 6 этажей регулярно зачищались. С подозрением я посмотрел на мэра. Это не мы. У нас доказательства есть, а именно фиксация камеры входа в подземелье. Это стандартная практика наемников, охраняющих подземелья». Тут же выпалила Галина, а мэр, судя по лицу, не знал об этом. «Ах ты, мразь, на нас все хотел свалить». Галина еще сильнее взбесилась и хотела бы схватить того за воротник, но я успокоил ее, положив лапу на плечо. «О чем ругаетесь? Так он говорит, что не собирается нам платить. Это правда? Почему?» С удивлением взглянув на мужчину, увидел, как тот собрался и выпрямился. «Не работает связь и интернет. Как я осуществлю перевод?» «Ладно», я подошел к двери и хлопнул по ней. «Давай на минуту в Москву, сделаешь перевод. Заодно вернешь мне половину денег, что взял с меня за подземелье». «Я у меня больше нет этих денег», побледнел мужчина. «Почему меня это должно волновать? Ты обманул не только меня, но и аукцион. Думаешь, они с тебя не спросят после того, как я подам жалобу? У меня и правда нет денег. Кристаллы, артефакты, ценные ресурсы, и не пытайся меня обмануть. Медведевы хоть и миролюбивый род, но дважды нас никто не обманывает». Я обернулся к женщине. «Вас перебросить отсюда? Ага, будь добр. Этот хер», кивнула она на мэра, «мало того денег не давал, так еще и за аренду дома такую цену взвинтил, что я чуть его не прирезала. Мы собрали у себя всех жителей ближайших поселений», возразил тот, «а потом всех больных, раненых и страждущих с моей помощью переместили в Хабаровск», посмотрев на него как на мудака и открыл дверь. «Время мое дорого, переводи деньги и готовь откупные». Мужчина, конечно, хотел что-то возразить, но не осмелился. Так что вскоре мы оказались в Москве, и что-то патриарх жаждал задержаться здесь. Вот только много хочет. Мне его еще и забирать потом, или он просто хочет сбежать и бросить свой город. Но как я уже говорил, много хочет. Когда Галина получила деньги, мы вернулись, и я быстренько перенес ее бойцов куда надо. Не всех, конечно. Трое и броневики я не утащу. Пришлось ей оставить группу бойцов, а мэру все же выделить им жилье. На этом я его оставил и стал думать, где мне найти этого гребаного дракона. Если не потороплюсь, сюда прилетит кто-нибудь сильный и украдет мою добычу. Ответ на мой вопрос нашелся сам собой. Подул ветер, настолько морозный, что у меня меховая шкура пошла мурашками. Проследив, с какого направления дул ветер, поднялся повыше и, взяв посох, заставил себя подняться в воздух и уже с высоты птичьего полета разглядел далеко на северо-западе ту снежную бурю. А значит, там и спрятался дракон. Так что я вернулся в особняк. Не ну а что, не пойду же я на него в лобовую атаку. Он на меня выдохнет морозным дыханием, и минус 10 тысяч на возрождение, вместе с утерей всего снаряжения. «У тебя прямо чуйка», — захихикала сестра, стоило мне войти в гостиную. «Здесь собрались все мои». А миг спустя вышел Альф, толкая перед собой тележку, полную лакомств. Вообще-то у нас есть трапезная комната, но все почему-то часто перекусывают и пьют чай именно в гостиной. Альф же начал расставлять на стол различные желе, пудинги и прочие десерты. Я и правда удачно зашел, едва успел лапы помыть, потому что народ, будто из голодного края, набросился на вкусности, как будто не ели пару месяцев. К слову, я уже вернул скорость течения времени в норму, в смысле, что 6 минут здесь равны 1 минуте в реальности. Поэтому, когда мы перекусили, можно было неторопливо заняться делами. Нам требовалась подготовка к бою с драконом, весьма дорогая подготовка. Но одно радовало, магические камни на аукционе не сильно дороже того, что можно купить на земле. Возможно, в мире зверолюдей они дешевле, но времени на их поиск у меня нет. Так что начал я страдать, тратя деньги в огромных количествах. Вместе с кузнецом Града мы обсудили количество и качество камней, а также возможность переработки снаряжения девчат. Во-первых, Лере, да и Алисе не нужны их тонкие обтягивающие секси-костюмы. Им можно сшить что-нибудь потеплее. Да хоть снаряжение из шкуры кобальдов. Кстати, неплохой вариант. Сделать подкладку из прочной шкуры и будет нормально. Зи со мной согласилась и приступила к работе. У брони блондинок уже есть хорошая броня, которая внутри оббита особым материалом. Он не даст замерзнуть от естественного мороза. А вот, чтобы защититься от магии, и нужны магические камни. На Кристину с Ниной ушло немало камней, на щиты также. Оружие сплошь затачивали на огонь. Благо, у нас и так немало оружия было пылающего. Плюс кое-что валялось на складе из неплохого. Ну а еще одно, из 10 сундуков, что мы получили за подземелье троллей, попался один очень и очень хороший артефакт. Его редкость заставила удивиться даже меня. Дар милостивый Энте. Легендарный артефакт. После привязки вы можете использовать артефакт, чтобы призвать магическое облачение Энте. Внимание! После привязки никто другой не сможет использовать артефакт. Подходит для рангов 6-14. Примерная цена 339 000. Да, я уже видел легендарные артефакты, и каждый из них был невероятно полезен. Вот только, Энте. Да знаю, ответил мне Альф. Сейчас мы находились в гостиной и распределяли артефакты. Это бессмертная императрица, правительница с волшебными куклами. Куклами? Спросила Оксана. Здесь находились все, кто пойдет на это сражение. Магические големы, вместо демона ответил я. А значит, вздохнув, кинул взгляд на Альфа. Он тоже мог читать описание предметов. Все же старший страж. Вероятно, это облачение, большой и неповоротливый голем, за меня продолжил демон. Спорная польза. Големы им-то, как правило, делятся на 3 типа. Первые бьют магией. Это маги-рыцари. Вторые – простые рубаки. Медленные, неповоротливые, дешевые. Последние – это поддержка. Особые големы, способные на масштабные заклинания, такие как заморозка поля боя, создание песчаной бури или что-то укрепляющее броню союзников.